Это меч. Он легкий, и им очень просто владеть, скромно отвечает Артур. Еще бы! Это же волшебный меч! Вот уже много лет он был намертво запаян в камень. Но пришел ты и вытащил его, взволнованно объясняет Барахлюш. Ох, а я и не знал, удивленно восклицает Артур, с любопытством взирая на свое новое оружие. Да, Артур, все именно так, как сказал мой сын. Теперь ты у нас герой, широко улыбаясь, говорит король. А юный принц Барахлюш, желая выплеснуть бушующий в нем восторг, громко кричит: «Да здравствует Артур!» Собравшиеся на площади Минипуты радостно аплодируют и скандируют имя нового героя. Артур не привык чувствовать себя объектом столь пристального внимания. Желая утихомирить толпу, он поднимает руки, раскланивает, а потом ныряет за широкую спину короля. Воспользовавшись всеобщим ликованием, Селения обращается к отцу. «Теперь, когда меч извлечен из камня, нельзя терять ни минуты. Надеюсь, ты не против, чтобы я отправилась на битву с ужасным У?» Глядя на своих радостных и абсолютно беспечных подданных, король понимает, что только настоящая принцесса может вызвать на поединок ужасного У. Или настоящий принц. Но Барахлюш еще мал, значит, выполнить великую миссию предстоит Селении. Конечно, ему очень не хочется отпускать дочь в опасное путешествие, но его подданные Минипуты такие легкомысленные, что вряд ли кто-нибудь из них сумеет добраться до запретного города. Король ласково смотрит на дочь принцессу. Ростом она давно обогнала отца. В скобках заметим, не только ростом, но и отвагой. К несчастью, я согласен отпустить тебя, дочь моя. После меня настанет твоя очередь взять бразды правления королевством в свои руки, а значит, твой долг — сразиться с ужасным У. И я уверен, ты с честью справишься с возложенной на тебя миссией. Слушая отца, Селения от радости даже начинает напевать. Однако правила поведения королевских особ, равно как и тяжесть возложенной на них ответственности, обязывают ее сдерживать свои чувства. «Ты отправишься в путь, но с одним условием», — добавляет король. Селения вопросительно смотрит на отца. «И что это за условие?» «Артур храбр и находчив. Он чист сердцем и готов сражаться за справедливость. Он пойдет с тобой». Король говорит понятно, без недомолвок, так что дискуссия явно неуместна, и Селения это понимает. Опустив глаза, она молча соглашается с его решением. «Я горжусь тобой, дочь моя», — удовлетворенно произносит король. «Уверен, вдвоем у вас все получится». Час назад принцесса восприняла бы такой вердикт как величайшее оскорбление, но за это время Артур успел показать себя отважным воином и спас ее отца, так что отвергать такого спутника было бы просто глупо. И по секрету. В холодном сердце принцессы распахнулась крохотная форточка, куда вихрем ворвался теплый ветерок зарождающегося чувства. Теперь в ее сердце царит постоянный нежный сквозняк, и задувает он со стороны Артура. Но она ни за что никому об этом не расскажет. Мальчик чувствует произошедшие в душе Селении перемены. Но он еще слишком мал и не может объяснить причину случившегося, поэтому он смущенно улыбается принцессе, словно прося у нее прощения за то, что ей навязали его общество. Глаза Селении становятся узкими, как у кошки, когда та собирается замурлыкать, и она одаривает Артура очаровательной улыбкой. стражи приоткрывают главные городские ворота.